Глава 20. После обеда доктор сказал Сухомову: «Если вы меня приютите, то я сегодня остался бы у вас переночевать». «С удовольствием!» — воскликнул Сухомов и весь просиял. Он боялся, что с ним опять случится кошмар и вновь явится в сновидениях предки, но почему-то считал, что если при нем будет врач, сновидений этих не будет. «Ну так я останусь. Ехать сегодня? Началась метель, в потьмах блуждать будешь. Да кроме того, хотелось бы мне на вас ночью перед сном поглядеть, пульсик ваш пощупать, температуру смерить», — продолжал доктор. «А завтра утречком пораньше я и уехал бы. Ну а теперь после обеда легонькую схрапочку. Вам по предписанию, а мне по обычаю. Позволите на кушеточке? Пожалуйста, доктор, пожалуйста». И хозяин и доктор, покуривая папиросы, улеглись, один на кушетке, другой на кровати. «Вот отчего я стремлюсь в Петербург сейчас, хоть бы и после неполного выздоровления», — начал Сухомов уже лежа. «Меня начало угнетать то обстоятельство, что я до сих пор жил бездельничая, тогда как мои предки все что-нибудь доделали. Так вот, чтобы каким-нибудь делом заняться, служить, что ли, хотя я когда-то и числился на службе в министерстве, но разве это была служба? Мне теперь смешно даже». Я заезжал в департамент не каждую неделю и даже не имел там своего стола, уголка на столе не имел. Да мне ничего и не поручали. А теперь мне по поводу всего этого даже стыдно делается. И знаете, кто натолкнул меня на этот стыд? Я вам признаюсь откровенно. Знаете, кто? Еще раз спросил Сухомов, опершись на кровать на локоть и пристально смотря на доктора. Портреты моих предков. Да, они, даже сами предки. Являясь мне в сновидениях, они упрекали меня в моем шалопайничестве и как бы поддразнивали меня, что они в свое время хоть что-нибудь сделали, а я, выродок Сухомовых, ничего. Прямо поддразнивали, и это были мои кошмары. Вы не верите этому?» Доктор слушал, попыхивая дымком папиросы, и спокойно произнес: «Не волнуйтесь, не волнуйтесь. Да и вообще старайтесь не говорить о них перед сном, бросьте. Я кончил, и вот я решил заняться делом, как только немного поправлюсь, поступить в Петербурге на службу, служить настоящим манерам, насколько будет хватать сил, приносить хоть какую-нибудь пользу, хоть маленькую. И даже так, что если опять сильно расхвораюсь, то умереть все-таки на службе, занимая место. Стремление приносить своей работой посильную пользу — цель очень похвальная», — начал доктор, несколько помолчав. «Но отчего вы думаете, что вы только в Петербурге принесете пользу? Можно и живя в деревне делать дело и приносить пользу, особливо вам, крупному помещику. Да еще какую пользу? И будут у вас и волки сыты, и овцы целы, и здоровье свое сохраните, и людям пользу принесете. Людям, обездоленным, крестьянам. А петербургскую канцелярщину я и за пользу не считаю». «Я знаю, про что вы говорите. Догадываюсь», — кивнул доктору Сухомов. «Вы про земство. Это, конечно, мысль, но ведь я не имею никакого понятия о порядках деревни. Я совсем не знаю деревни, я здесь дикарь. Можно научиться, это нетрудно. Проживете зиму, проживете лето. Я к вашим услугам. Могу быть хорошим ментором, указчиком и толкователем. Кроме того, нужно быть выбранным. А земские выборы у нас как раз нынешней осенью. Будут выбирать и земских гласных, и председателей, и членов управы. К тому же и трудно быть выбранным. Кому другому трудно, а вам стоит только захотеть. У вас имя, у вас несколько тысяч десятин земли». Сухомов помолчал, а затем опять заговорил. «Конечно, мне это в голову не приходило, я петербуржец. У меня и мысли петербургские, да и не поклонник я деревни. Деревню можно полюбить. Вы потому ее не любите, что до сих пор не жили в ней, а вот поживете и полюбите», — отвечал доктор. «А став у кормила земского хозяйства, сколько вы блага-то можете сделать? Во-первых, нашу врачебную часть подтянуть, но дав нам и средства подтянуться. А школы? У-у-у, батенька, да это такое дело, после которого никакой предок вас не упрекнет, хоть бы он министерский пост при прежних государях занимал или бы победоносной армией командовал». На этом разговор и кончился. Доктор стал похрапывать, но Сухомов не мог заснуть. Он ворочался сбоку на бок и рассматривал розетки обоев. Мысль о земстве запала ему в голову. «А что? А что? Сжечь разве свои петербургские корабли?» — задавал он себе вопрос. «Ведь и в Петербурге у меня нет никаких привязанностей». Доктор Кладбищенский спал недолго. Проснувшись и увидев, что Сухомов лежит с открытыми глазами, он тотчас же сел на кушетку и, расчесывая пальцами спутавшуюся во время сна свою большую бороду, спросил его: «А что? Не отправиться ли нам сейчас попить чайку к священнику? Я все хлопочу, чтобы в одиночестве вам не быть. Там все-таки семья, люди, жизнь. У отца Рафаила дом, как Ноев ковчег. Старик-тесть, священник, живущий на покое, свои ребятишки, племянница-сирота, диаконская дочка. Как вы думаете?» «Да, пожалуй», — отвечал Сухомов, поднимаясь с постели. «Ну, то-то. Вас все-таки семейный шум развлечет, отгонит ваши мысли от дедушек и прадедушек. А здесь, хоть я и у вас, мы все-таки будем глаз на глаз. Да и при мне вы все сворачиваете на предков. А вам надо все это выбросить из головы. Кстати, и пройдемся по морозу». «Вы говорите, что на улице вьюга. Вон как завывает. Не велеть ли лучше заложить лошадь? Ведь до священника от нас больше версты будет», — предложил Сухомов. «Мацион нужен. Надо стараться вгонять себя в пот при мационе. Ну, довелите закладывать». Через полчаса Сухомов и доктор были у отца Рафаила Тиховздохова. Помня, что священник, придя к нему с визитом, принес ему в гостиниц горшочек меду, Сухомов захватил в дар для священника бутылку хорошей Мадеры, привезенной им из Петербурга. Дом священника оказался совсем занесенным снегом. Целыми сугробами надуло его к окнам, влетел он даже в сени сквозь плохо припертые двери и полоской лежал на полу и веревочном мате для обтирания ног. Стеклянные сени представляли из себя нечто вроде кладовой. Стоял деревянный каток для белья, около него помещались пустые катки, бочки, с потолка висели пучки мяты и других лекарственных трав, а над катком болтался свиной окорок на веревке и висело несколько мороженых ощипанных кур. Пришлось входить во вторые двери, обитые клеенкой, залаяла басом собака. «Гусар, чего ты? Это свои!» — успокаивал ее доктор, входя в прихожую, освещенную маленькой жестяной лампочкой. Выглянула в прихожую миловидная полненькая блондинка, девушка лет 20 в розовом платье, и остановилась в недоумении. «Я, красавица, я доктор, да и с другим гостем», — сказал доктор. «Отец Рафаил дома? Не на требе?» «Дома? Пожалуйте. Здравствуйте, Нектарий Романович». Она бросилась снимать с доктора и Сухомова верхнее платье. «Сами разденемся», — высвободился из ее рук доктор и прибавил. «Доложите только отцу Рафаилу, что помещик Сухомов с доктором приехал». Девушка взяла на ошейник все еще лаявшего пса и повела его с собой, скрывшись с ним из прихожей. «Это кто такая?» — поинтересовался Сухомов. «Прислуга или член семьи?» «Продукт деревни, которую вы не жалуете. Племянница отца Рафаила, сирота», — отвечал доктор. «Правда, что интересная девушка?» Сухомов промолчал. Когда они вошли в гостиную, племянница отца Рафаила зажигала лампу, стоявшую на столе перед диваном, а затем покрыла ее красным бумажным абажуром. Из соседней комнаты с полуоткрытыми дверьми слышался голос отца Рафаила, громким шепотом говоривший: «Ребятишки, где мои сапоги? Принесите мои сапоги!»